«Вы не забудете зайти к нам, господин граф, перемолвиться словечком с Андре? Вы, само собой, слышали, что с ним приключилось?» Я вспомнил разговор насчет раненого рабочего. «А, да, — сказал я, — зайду попозже». И отвел взгляд от ее преданных, но любопытных глаз. Она снова вернулась к своим грядкам, распугав по пути кур, которые били крыльями у ее ног, а я, отвернувшись от окна, увидел, что Поль вешает на плечики пиджак и надевает рабочий халат. «За то время, что тебя не было, — сказал он, — почта пришла совсем небольшая. Все лежит здесь, на конторке. Жак тебе покажет». Он вышел, а я остался наедине с Жаком и кучкой конвертов. Я распечатывал один за другим. Там в основном были счета и требования от различных фирм перевести деньги за поставленные товары. Затем запрос от подрядчика по перевозке и накладная с железной дороги. Я просматривал их от первой до последней страницы и все больше убеждался, что ничего там не понимаю. От меня ожидались какие-то действия, указания. Я должен был что-то писать или диктовать. Порядочную правду. Я отодвинул бумагу в сторону и спросил, «Зачем это мне? Что вы хотите, чтобы я сделал?» Еще одна странность. Жак улыбнулся. Казалось, после того, как Поль ушел, и мы остались вдвоем, он почувствовал себя свободнее и ответил, «К вам вовсе не обязательно этим заниматься, господин граф, раз контракт возобновлен. Тут повседневные дела, я и сам управлюсь». Я встал из-за конторки, подошел к двери и, стоя на пороге, стал смотреть на низкие строения напротив, находивших взад-вперед рабочих, на выезжавший из ворот грузовик, на ферму, дом и хозяйственные постройки в каких-нибудь 50 ярдах от плавильни, приятное, хотя и не совсем уместное соседство. Во дворе фермы важно вышагивали гуси, женщина развешивала на веревках белье, и мычание коров за забором перемежалось металлическим лязгом, долетавшим оттуда, где была плавильная печь. Из высоких труб вырывались клубы дыма, старый колокол на рифленой железной крыше в заплатах вдруг запылал под солнцем, а у входа две гипсовые фигуры — Мадонна с младенцем и святой Жозеф — воздевали руки, благословляя здешнюю небольшую общину, всех, кто тут работал и жил. Судя по возрасту зданий и всей атмосфере, община эта существовала и 100, и 200, и 300 лет назад, и ни война, ни революция ничего здесь не изменили. Фабрика оставалась на ходу, потому что семья Деге и рабочие верили в свое дело, потому что они хотели видеть здесь все таким, как оно есть. Небольшая патриархальная стекольная фабрика была органичной частью этих мест, как ферма, как поля, как лес и погорни живого растения. Я посмотрел через плечо на Жака, сидевшего за конторкой, и сказал, сколько времени такая вот фабрика может конкурировать с большими фирмами, у которых есть современное оборудование и деньги, чтобы хорошо платить рабочим? Он поднял голову от бумаг, в которых я не мог разобраться. Глаза испуганно заморгали за линзами очков. «Это зависит от вас, господин граф. Мы все знаем, что долго нам не продержаться. Фабрика не приносит дохода и из забавы богатого человека превратилась в обузу. Если вы идете на то, чтобы терять деньги, это ваше дело. Только...» «Только что?» «Вы бы не несли сейчас такие убытки, если бы раньше взяли на себя немного больше труда позаботиться о том, что вам принадлежит. Простите меня за прямоту, не мое дело это вам говорить. Но как бы вам объяснить, господин граф? Фабрика похожа на семью, на домашний очаг. Кто-то должен ее возглавлять, быть ее стержнем, ее основой, и в зависимости от того, кто станет во главе, она процветает или разваливается на части. Как вы знаете, я никогда не работал на вашего отца. Я приехал сюда позднее, но его очень уважали. Он был справедливый человек. И господин Дюваль был таким же, если бы он не погиб Он жил бы с семьей в этом доме, и рабочие чувствовали бы, что у фабрики есть будущее. Он понимал рабочих, он бы сумел приспособиться к изменившейся ситуации, но так, как обстоят дела сейчас... Он поглядел на меня извиняющимся взглядом, не в силах продолжать. «Кого вы обвиняете, меня или моего брата?» — спросил я. «Господин граф, я никого не обвиняю. Обстоятельства сложились против нас всех. У господина Поля очень сильное чувство долга, и с самого конца войны он целиком посвятил себя фабрике, но нельзя закрывать глаза на то, что все это время он вел борьбу против издержек и заработной платы, заведомо обреченную на провал. И вы знаете не хуже меня, что с рабочими он не ладит, и порой это сильно затрудняет дело». Я подумал, как незавидно положение Жака. Буфер, посредник, он с утра до ночи трудится, не покладая рук, на его плечах лежит все самое неприятное, проверка заказов, переговоры с кредиторами, попытки сохранить хоть какой-то баланс, последняя опора и поддержка, приходящие в упадок фабрики, он, возможно, к тому же мишень проклятий и хозяев, и рабочих. «Ну, а как насчет меня?» — спросил я. «Выкладывайте по-честному. Вы же на самом деле думаете, что провалил дело я?» Он улыбнулся снисходительной мягкой улыбкой и протестующе пожал плечами, красноречиво сказав о своих чувствах без всяких слов. «Господин граф», — проговорил он, — «любит. Никто никогда и словечко не вымолвит против вас».